Ник Реннисон. 1922. Эпизоды бурного года. Читает Константин Корольков. Предисловие. Это десятилетие ни с чем не спутаешь. Люди, которым довелось жить в 20-е годы, уже тогда чувствовали, что это необычное время. Нужно было назвать их как-то по-особенному. В Америке их окрестили «ревущие 20-е» и «век джаза», во Франции — «сумасшедшие годы». Мир еще не оправился от войны, которая унесла миллионы жизней, и от пандемии, которая унесла десятки миллионов. Так называемая «испанка» — в начале пандемии болезнь особенно свирепствовала в Испании — впервые дала о себе знать в последние военные месяцы. Следующие несколько лет она распространялась волна за волной. По современным данным, испанка переболела треть населения Земли, а умерло от нее от 20 до 50 миллионов. По некоторым оценкам, жертв было даже больше. Те, чья молодость пришлась на 20-е годы, были травмированы дважды. Сначала войной, потом болезнью. Пережив две катастрофы, эти люди не знали, как жить дальше. Они были, по меткому выражению американки-эмигрантки Гертруды Стайн, потерянным поколением. Единственной целью этих молодых людей в Европе и Америке было получать удовольствие от жизни. Новые танцы, по которым все сходили с ума, расцвет Голливуда, повальные нарушения сухого закона, сексуальное раскрепощение — вот что такое были 20-е годы. И все же висели без устали лишь одна сторона той эпохи. Мир менялся радикально. В этом драматическом десятилетии 1922 год оказался самым беспокойным. В 1922 году значительно изменилась карта мира. Рушились империи, разбитые недавней войной. Отаманская империя, просуществовавшая 600 лет, пала, когда последний ее султан отправился в изгнание. Даже Британская империя, чьи территории никогда еще не были более обширны, начала сдавать позиции. В конце 1921 года завершилась англо-ирландская война, и мирный договор породил «Ирландское свободное государство», которая в следующем же году погрузилась в пучину гражданской войны. Жалкое подобие самоуправления получил Египет. Набирало силу индийское движение за независимость. Рождались новые страны, в то время как старые переживали радикальные политические изменения. Накануне 1923 года официально сформировался СССР. Немного ранее чернорубашечники Муссолини отправились в поход на Рим. Италия ждала судьба первого фашистского государства. Культура тоже переживала бурные перемены. Традиционные формы отжили. Писатели, композиторы, художники искали новые, иные средства выразительности. В англоязычной литературе эти поиски увенчались романом Джеймса Джойса «Улисс» февраль 1922 года. Пожалуй, самым значительным романом столетия. Наравне с Джойсом в прозе, в поэзии стоял Томас Стернс Эллиот и его поэма «Бесплодная земля» октябрь 1922 года. Общество, которое уже необратимо переменила война, переосмысливало моральные нормы и правила поведения. Все прошлое довоенное внезапно вышло из моды. На сцене появились новые правила и новые мышления. В своей книге я попробую рассказать, что это за безумное время было, 1922 год. Я хотел бы показать читателю, каков был мир 100 лет назад. От громких убийств до футбольных матчей. От образования СССР до вех в искусстве я хотел бы нарисовать мозаичную картину из сцены эпизода. Лесли Поулс Хартли говорил: «Прошлое как другая планета. У них там все не как у людей». И хотя многое из того, что вы здесь услышите, покажется инопланетным, еще больше вещей покажутся вам знакомыми. Даже слишком. Век спустя в нашей жизни по-прежнему находятся следы 1922 года. Именно тогдашние события образовали современную Ирландию. По-прежнему спасают и улучшают жизнь диабетиков инсулин. Слушай главу «Январь». Никому неизвестный художник-мультипликатор, в мае 1922 года основавший студию в Канзас-Сити, в итоге создал медиа-империю и до сих пор играет решающую роль в поп-культуре. По-прежнему мы любим спорт. В 1922 году он как раз начал набирать популярность. Современное общество все еще страдает от расовых противоречий. Выходя из пандемии, весьма похоже на ту, что охватило мир 100 лет назад, несложно понять, почему в 1922 году люди так отчаянно стремились наслаждаться жизнью. Надеюсь, краткие эпизоды прошлого, порой столь похожего на настоящее, тоже развлекут вас и дадут пищу для размышлений.